Глава шестая. Смотрю на Диму и не могу поверить, что он вот так запросто пришел сюда, несмотря на запрет. Видать, купил всю больницу, а еще в то, что он считает, что я поеду куда-то с ним. Я спускаю ноги с широкой койки с зеленым постельным бельем. В палате прохладно, по телу бегут мурашки. Мне даже переодеться тут было не во что, так и лежала 2 дня в больничной одежде. Все такие заботливые, а передать хотя бы пижаму не додумались. Меня уже выписали? Ты мне одежду привез? Не хочу с ним здороваться, я видеть тоже его не хочу. Сегодня он уже не такой парадный и красивый, как на свадьбе. В простом тонком джемпере и черных брюках. Сверху его черное пальто. И даже нет белого халата, который заставляют накинуть посетителей. Точно всех купил. И не собирается здесь задерживаться ни на минуту. Синяки под глазами вырисовывались отчетливей. Идет ко мне с моей маленькой спортивной сумкой. Конечно, привез. Расстегивает молнию на ходу. Все, что нужно. И походную косметичку твою прихватил, чтобы ты могла привести себя в порядок. Одевайся. Документы на выписку уже готовят. Такой деловой и спокойный. После 2 моих ночей и дней в кошмарах и переживаниях это особенно обидно видеть. Я хмурюсь и забираю у него сумку. Кладу на кровать. Внутри лежит мой мягкий спортивный костюм, хлопковое комфортное белье и пара кроссовок. Есть все, что нужно. Тебе помочь? Мягко убирает мои руки, вытаскивает и раскладывает одежду. Пытается выслужиться чрезмерной заботой. Может, лучше изменять не надо было? Не нужно. Я сама. Выйди. Говорю скованно. Зачем это? Не хочу одеваться при посторонних. Мира! Качает головой. Все он прекрасно понимает. Он для меня теперь не самый близкий и любимый. Он чужой. Предатель и лжец. Я никуда не выйду. Я останусь и подстрахую тебя. Помогу, если надо. У тебя может закружиться голова, и ты упадешь. Берет под локоть, будто реально хочет помочь встать и одеться. Выдергиваю руку. Не трогай меня. Ну, прекрати. Произносит устало. Не вреди сама себе хотя бы. Ты и сам справишься. Давай мы поедем домой и уже там обсудим нашу проблему в спокойной обстановке. Здесь неуютно и много посторонних ушей. Которые в трубочку свернутся от твоей очередной лжи? Не могу не язвить. Если бы он только знал, какую невыносимую боль мне причинил. Давай без детских капризов и обид. Я теперь за тебя отвечаю. Сделай, как я прошу. Пожалуйста. Я сама за себя отвечаю. Мне от тебя ничего не нужно. Мы муж и жена, Мира. Почему ты об этом не думал на своем мальчишнике? Швыряю спортивную толстовку, которую только что развернула. Почему сейчас, когда все не по-твоему, ты внезапно вспомнил о супружеских обязательствах? Потому что тебе так удобно? Здесь помню, здесь не помню. А стоит появиться красивой заднице, или что там тебя привлекло, так сразу амнезия? Ты не права. Сжимает губы, но словно закрывается. Упрямец. Хочет, чтобы все было по его сценарию. Я не права? Ну, хорошо. Быстро ищу свой телефон в сумке. В палате у меня его не было, потому что я его не видела со свадьбы. А потом и врачи не разрешили бы пользоваться. К счастью, нахожу его на дне. Разблокировав, выбираю нужный номер, нажимаю вызов. Алло? Пап, забери меня из больницы. Меня... Эй! Дима выхватывает телефон из моей руки, завершив в ту же секунду звонок. Вот зачем это? Зачем тебе, папа? Мы что, между собой не можем решить эту проблему? Мы? Поднимаю я брови. Нет больше. Мы. Есть ты. И сам теперь решай свою проблему. Иди к своей любовнице и беседуй с ней по душам. Нет, у меня никакой любовницы. Хоть какие-то чувства начинают пробиваться сквозь его маску. Не выдумывай. А та блондинка на видео? Я не выдерживаю и начинаю раздеваться. Если папа успел услышать, то он уже едет, а тут не так далеко от нашего дома. Или это была проститутка, которую ты снял, чтобы проститься с холостяцкой жизнью? Отпраздновал напоследок? А ты не думала, какого черта твой Сеня все это снимал? А зачем притащил на свадьбу? При чем тут Арсений? Не переводи стрелки. Изменял не он, а ты. Теперь уже не важно, кто принес и показал мне это видео, и для чего снимал тоже. Я достаточно увидела. Это было очень красочно, впечатляюще, особенно в туалете. Голова опять начинает болеть, и я коротко жалею, что срываюсь и кричу на него. Доктор сказал, нужен покой. Зачем я жертвую своим здоровьем из-за этого человека, которому безразлично? Морщусь и надеваю мягкое белье. Дмитрий пожирает меня жадным взглядом. Вот одно только на уме. Не надо на меня так смотреть. Иди к своей блондинке. От меня ты больше ничего не получишь. Я не смотрю на тебя так, злится он. И хватит про ту блондинку. Я вообще не собирался с ней спать. Да вы вроде и не спали. Распрямляюсь перед ним в одном белье и поднимаю голову. Без каблуков я сильно ниже, маленькая и хрупкая, на фоне широкоплечего сильного мужчины. У меня тоже есть силы не поддаваться ему. Вы, Дима, трахались, как животные. Хватит! Я просил не обсуждать это здесь. Тебе сложно? Я даже не отрицаю ничего, не вру и не оправдываюсь. Ну и правды не говоришь. Ты еще скажи, что не было у тебя секса с ней, для полной картины. Я не буду тебе врать. Да, это было. Был? Был. Довольно? Но я не знаю, как это произошло. Качаю головой, накрываю на мгновение лицо ладонью и тру переносицу. Боже, как банально. Дай угадаю. Случайно? Шла мимо, и ее сквозняком на твой член задуло. Или ты вообще не хотел, и она взяла тебя силой? Мира... Я ненавижу себя за то, что это произошло. Нервно ерошит свои волосы. Это была ошибка. Самая большая ошибка в моей жизни. И я готов сделать все, чтобы ты простила меня. Что значит «если»? Складываю руки на груди, так и не надев толстовку. Я очень мало что помню о той ночи. Все случилось так... Разводит руками. Я, наверное, был совершенно не в себе, потому что ни за что не стал бы тебе изменять намеренно. Если бы я мог все вернуть, я бы никогда не допустил подобного. Дим, ну как я могу в это верить? Заглядываю в глаза. Только сейчас понимаю одну вещь. Я совершенно не различаю, когда Титов говорит правду, а когда врет. Мне кажется, он может виртуозно переходить от правды ко лжи, что никто и не заметит этого. Не зря же он поднялся до такой должности в продажах. Просто взять и поверить. Мы любим друг друга, ты любишь меня. Я еще ни разу тебе не давал повода для сомнений. Я даже признаю, что у меня был секс с другой. Но я мало что помню. Я понял все это. Только когда проснулся утром с ней в одной кровати. Для меня это тоже был шок. Это произошло неделю назад. Почему ты ничего не сказал? Почему не признался сразу? Иду в атаку. Может, все было бы иначе? Не вот так, в день свадьбы. А как иначе? Ты сбежала бы еще до нее. Отменила бы все. Ты разве отреагировал бы как-то по-другому? Надеваю толстовку через голову, вставляю босые ноги в кроссовки. Носки он все же забыл и всегда продумывает все детали. И у Титова бывают промахи, как с этой изменой, с которой он попался. Нет, измену бы я не простила в любом случае. Вот поэтому я ничего и не сказал. Я не хотел тебя терять и не хочу. Особенно из-за секса, на который у меня не было ни малейшего намерения. Даже мысли не было. А секс был. И ложь была. И, похоже, еще много будет. Я закидываю все свои вещи в сумку. Открываю шкаф, где лежит пакет с моим свадебным бельем, туфлями и украшениями, что сняли с меня врачи. Мне становится невыносимо обидно. Я так готовилась к этой свадьбе, выбирала платье моей мечты. А Дима должен был снимать с меня все эти чулочки, кружавчики в нашу первую брачную ночь. «Мира, не психуй!» Он пытается меня остановить. «Ты должна меня понять. Это все чудовищная ошибка!» Я обхожу его и иду из палаты. Спрашиваю на посту про документы. Но Дима вмешивается и двигает меня, чтобы самому все устроить. Я вздыхаю и просто ухожу прочь. Прочь и подальше. Изо всех сил стараюсь пересилить слабость и головокружение. Не хочу, чтобы он думал, что нужен мне. Надеюсь, папа слышал мое сообщение. Захожу в лифт и нажимаю кнопку первого этажа. Дверь закрывается прямо перед рассерженным Димой. «Титов, поздно! Я не могу такого простить! Я не верю в эти сказки про случайность! Я слишком хорошо все разглядела на том видео. Не был он похож на сильно пьяного, который не осознает, что делает. Пьяным я видела его пару раз. Всякое уже бывало, но не тогда. Уже в фойе я набираю папе по телефону. Он сразу берет трубку. «Я перед главным входом, солнышко, жду тебя. Все хорошо?» «Конечно, пап, я выхожу». И, конечно же, видавшая вида папина машина стоит перед крыльцом, ждет меня, готовая уехать. Он сам выходит и страхует меня на лестнице, чтобы не упала. Потом забирает сумку и усаживает на заднее сиденье. «Мира!» Из стеклянных дверей вырывается Дима, расталкивает народ. «Стой! Пожалуйста, поедем домой!» «Ну что ты такой непонятливый?» Папа встает и загораживает меня собой. «Она не хочет с тобой! Мира поедет домой! Ее дом со мной! Мы уже все распланировали и подготовили! Все ее вещи у меня! И мы в отпуск должны лететь!» «Я знаю, ей нельзя, но я уже поменял билеты. Ты же так хотела медовый месяц на Мальдивах». Я не выдерживаю и встаю с сиденья, придерживаясь за крышу машины. «Дима, хватит! Неужели ты ничего не понимаешь? Я не буду с тобой жить и тем более не полечу с тобой. Не будет никакого медового месяца». «Я ухожу от тебя, Титов!» «Ты не можешь этого сделать! Я тебя не отпущу!»